Глава 24. Земля. Май. Лежим на траве на обратной стороне невысокого холма на склоне у вершины, неподалеку от места темной силы. Та штуковина действительно похожа на большой кристалл, высотой примерно по второй этаж. Темный, непрозрачный и матовый. Какой-то зловещий, что ли, и живой. Погода шепчет, солнечно и ярко. В безветренном и тихом прозрачном воздухе разлито тепло, но оно пока не достигло полуденного жара. Даже роса еще где-то не испарилась. Посверкивает, алмазно, искристо и радостно. Эх, сейчас бы опрокинуться на спину и валяться, тупо и бездумно глазея в синь высокого ясного неба, вдыхая хмельные ароматы подступающего лета и разнотравья, которыми, сколь не наполняй ноздри и легкие, все равно впрок не надышишься. Зато перед смертью, возможно, именно их и вспомнишь. Чего это меня опять в такие размышлизмы потянуло? Тьфу! Накатило просто. Угу. Главное — вовремя. Пестрая бабочка фестивально-оранжевого оттенка безбоязненно садится на черный корпус бинокля, примявший траву. Концептуальненько картинка смотрится. В лесу за спиной короткими очередями долбит неуемный дятел. Хорошо хоть он, а не кукушка, пророчица вещает. А то я что-то слишком часто задумываться не о том стал. Пригрузился бы, как пить дать. Мы тут с самого рассвета загораем. Еще ночью вышли на место. Действительно, недалеко от той последней деревни с седым партизаном оказалось, если бы еще немного проехались, я бы и с локатором это чудо засек. Наблюдаем за происходящим, стараясь не засветиться сами. Кристалл располагается на каменном постаменте, утвердившемся на вершине небольшого холма, которых тут полно. У фронтальной стороны присобачено какое-то достаточно объемное корыто. Наверное, оно и есть та купель, как ее Седой обозначил. Сам холм сейчас по кругу обложен кучами из костей и разлагающихся тел. Можно сказать, прямо небольшими курганами. На кой? Те, кто просыпались после эволюции или трансформации, жрали тех, кто еще не спит? ХЗ. А вообще, реально, зиккурат какой-то. Ну да. Эпидемии-то нынче отменены, наряду с электричеством, порохом и прочим. Можно и такое нагородить. Вот ведь суки демиурговские. Хорошо, что ветра нет, а то пришлось бы дышать миазмами тухлого мяса. Что же это такое? Все-таки алтарь и место темной силы? Да пох. Как эту байду не обзови, она зло. Ясно дело, это место их всех притянуло и объединило, создав из разрозненных особей орду. Сейчас мутантов здесь не особенно много. Количество не поражает воображение. Голов под сотню. Из них четверо разумных обратившихся. Этих и без локатора видно. Легко. Все равно, как волка от собаки отличить. Или человека от орангутанга. Нас 43. Один примерно к 2,5 получается, если в сухой теории. Но у нас 16 первоклассных лучников, и у каждого земного бойца арбалет и нехилый набор прочего метательного оружия. Плюс наши с Рул ментальные умения гипотетически позволяют увеличить число бойцов на 2 как минимум. В том смысле, что один набафленный будет стоить 2, естественно. Порвем чертей, как тузик, грелку. По предварительной договоренности, в случае столкновения, я кидаю допинг на наших, а она вкладывает свою энергию в ослабление бойцов противника. Может, от индивида с красной репой ментальное воздействие подействует сильнее? Если, конечно, вообще подействует. «Может, языка возьмем, командир?» В чате раздается голос Шептуна. «Он того, бритого налысо крепыша, например. Он, похоже, здесь за самого главного. Или вон тот долговязый, как думаешь?» «Думаю, на кой нам такие сложности, Валя? Только лишняя возня и канитель. Ну, допустим, подберешься незаметно и дашь ты ему по башке. Ладно. Но ты же его в бессознательном состоянии пытать не станешь? А он как придет в себя, так сразу своим в чате сигналы подаст, если они сами его раньше не хватятся. Так-то? Еще предложение есть?» Шептун нисколько не смущается и над следующим вариантом думает недолго. «Тогда, может, пощупаем за вымя сразу всех этих уродов и мавзолей их железками поковыряем. Может, кусочек-другой на сувениры и отколупнем, а?» «Мне и самому жуть, как этого хочется, но...» Ах, была не была. Что мы теряем-то? Принимаю решение. Кипишуем в любом случае. Если получится разрушить или хотя бы повредить этот зиккурат, хорошо. Но что-то сомневаюсь в возможности подобного в принципе. Не для этого он этими суками-демиургами сюда поставлен. Если ничего не выйдет, просто понервируем охрану. И то хлеб. Глядишь, сюда часть сил оттянется, меньше в других местах шлындать будет. А мы под шумок там народишком разживемся, да ништяков намародерим без лишних проблем. Yes! Сделаем красиво! Ты головушку-то остуди, Валя. Не закружилась? Охолони. Чего резвишься раньше срока? Все, понял, принял. Натюрлих, я Вольцубифель. Медленно-медленно спускаемся с горы и имеем все стадо. Так нормально? Придурок, конечно. Но лучше его нет. Огромный свирепый воин, вооруженный громадным мясницким топором и абсолютным бесстрашием. Дикой и страшной природной силой и неизмеримой безбашенностью в бою. Массивность почти не влияла на скорость и проворство шептуна. Сила медведя в его теле вполне уживалась с ловкостью кота. И довеском ко всему кулачище в половину моей головы. Зато в часы мира и покоя это был образец гуманизма, добродушия и самоиронии. Всегда оставаясь честным, добрым и верным. Ладно, вперед. Все действительно оказалось несложно. Подобрались поближе, начали. Артподготовка успешная и на две трети выбившая стадо мутантов. Не то чтобы они все были мертвы, но драться полноценно для них было проблематично. Особь с дыркой в плече или пробитой ляжкой не боеспособна на полные 100%, уж точно. Но безумных демонов это не останавливает, и остатки их отряда с ревом устремляются на нас. Залпы с самострелов, дротики, метательные пластины — минус 20 как минимум. Можно было вообще не вступать в непосредственный контакт с обратившимися, а отступая держать дистанцию и выбивать их на расстоянии, пока все не закончатся. Но тут Рул сама ломанулась навстречу мчащим безумцам. У нее что, совсем забрало, упало? Напрочь крышу снесло? Ни хрена из себя не представляя, как боец, эта дура лезет в самую гущу схватки. Смерти ищет, что ли? Хотя, может, и обойдется, за нее интуит топит. Громко матерясь, за черной королевой первым устремляется художник. Уже именно он увлекает за собой остальных. Да, собственно, там уже не так и много работы. Мне вон даже отдельного персонального соперника не хватает. Приблизившись к месту схватки на несколько шагов, лениво разряжаю шайтан-трубу в широкую спину какого-то невменяшки. «Надо же! Стоит на... крепок!» Подрезаю клинком под колено его опорные ноги и опускаю щит на мясистый грязный затылок. На лицо брызгает неприятно красным. «Что за... откуда?» «А, ясно. Как свинья из поговорки грязи найдет, так и Валя всегда умудрится на ровном месте заагрить на себя пару противников. Вон он, как всегда, сатаной кружится в самом центре махача, окропляя кровавыми брызгами со своего стремительного топорюги все вокруг. Был бы индейцем, точно заслужил бы прозвище «Красный дождь». Вскоре все заканчивается. Добиваем подранков и идем к заветному холму. От кристалла, как от трансформаторной будки, идет гудение и явно исходят какие-то невидимые флюиды. Нехорошие, сильные. Аж до потрескивающих корней волос на голове. Пресловутые эманации зла, что ли? «Что-то не слишком они старались свой фетиш защищать», замечает Валера, забрав у верного Сережика его топор и направляясь к кристаллу. Невозмутимо, но аккуратно миновав кучки гниющих останков и добравшись до цели, Зимний недолго рассматривает кристалл почти в упор и, решившись, широко размахнувшись, силой бьет обухом по его темной матовой поверхности. Банг! Как будто железом о железо. Топор отскакивает и... ничего. «Засадил Никита свинки!» — поднимаясь к приятелю, весело крякает шептун. «Ну надо же!» Удивляется Зимний и размахивается снова. Банк, банк, банк, банк, банк. Кристалл все так же непоколебим и равнодушен, и с надменностью совершенно игнорирует попытки нанести ему хоть какие-то повреждения. К Валере присоединяются Шептун и Мастиф. По-мальчишески, азартно, все трое колотят по телу камня зла. «Ну, подвиньтесь, че вы, дайте я ему всеку!» Конючит Сережик из-за могучих спин. «Бесполезняк! Через какое-то время устало и разочарованно замечает мастиф, смахивая со лба грязный пот, перемешанный с потеками недавней чужой крови. «Так его не взять! Ему похрен вообще!» «Не царапинки!» — даже с каким-то уважением замечает Валентин, хрипло дыша. «Что это за материал такой? Камень, сплав, минерал?» «Тунгусский метеорит, мля!» — злится Зимний. Он всегда свирепеет, когда не может сдвинуть то, что возникает у него на пути. «Тут как-то иначе надо, Егор. В лоб эту байду не прошибешь. А может, попробуешь его заменталить?» «Ну, не знаю. Сам уже прикидывал. Как бы ответки не прилетело». Я задумываюсь. «Ты где?» — в голову неожиданно врывается звенящий и возбужденный голос Мэрилин. «На том самом месте силы, о котором ты мне рассказывала. Мы нашли его». «Я так и поняла. Они выезжают туда. Ты, как я только что слышала, там чего-то натворил». «Только попытался. Ничего не добились. Разве что охрану порубили». «Зато теперь точно знаешь, где это находится. Уроды в спешке выехали небольшим отрядом. Их всего около полусотни. Мой мутант остался за главного в городе. Они очень торопятся. Вот они, самые старшие офицеры, только верховые. Потому их и мало. Можете попробовать там его прищучить. Я думаю, что если убрать с доски вот она, может быть, это что-то даст? Ждите его там. Засаду сделайте, или как это называется. Из луков своих подстрелите или рубитесь. В общем, сам решай, тебе виднее». «Понял тебя, Марина. Спасибо». «Убей его, Горан. Я постараюсь. Удачи». Так, прямо здесь мы его все же ждать не будем. Дорога со стороны города тут, в общем-то, всего одна. Отдалимся от кристалла на пару-тройку км. Подберем подходящее место, да и засядем поджидать дружка Мишаню. Вон в том овражке, который ночью миновали, самое оно, скорее всего, будет. Если в нем расположиться да замаскироваться, мимо нас сюда никто не пройдет. Есть шанс. Если, конечно, не учитывать фактор наличия у Мишани умений распознавать цели без визуального контакта, как и у меня. Стоп. Но ведь отсюда до города расстояние гораздо больше дальности действия моего чата. Может быть, этот проклятый кристалл ретранслирует? Я уже не успеваю невнятно осознать происходящее, не отдать команду о передислокации или отходе группы. Звуковой сигнал на локаторе прямо взрывается, верещит и надрывается, как тревожная сирена в фильмах про ядерную войну или тонущий корабль. Настолько пронзительного визга я даже не припоминаю. Замираю. Кто-то из моих что-то спрашивает. Отмахиваюсь. На экране внезапно появляются большие массы обратившихся. Со всех направлений одновременно. Мы в эпицентре. В кольце. В западне? Мишаня меня переиграл? Его кунг-фу оказалось лучше моего кунг-фу. Он засек меня раньше. И как они в таком количестве оказались здесь уже сейчас? Заранее готовились? Все это хитроумная ловушка. Пронзительность сигнала нарастает. Закрывая собой экран, его края заполняет красное кольцо. Оно все толще и толще. Центральный кружок нейтрального оттенка в центре неотвратимо сужается. Да они все здесь, что ли? Визуально враги еще не видны, да и не слышны пока. Но, видимо, в моем поведении или лице что-то отражается, потому что окружающие замирают, уставившись в мою сторону. Но пока молчат, ждут, когда сам озвучу. И я молчу. Мне нечего им сказать. Разве что «приготовьтесь, сейчас мы будем умирать». Мля, как же хорошо, что амазонки с нами нет, и других девчонок, кроме Эбби. Рул не в счет. Американцев жалко, влипли не за свое. И стыдно снова перед ними. Подставил я их. Про Тара и его Нугари и говорить нечего. Перед всеми стыдно. Что с нашими в том мире будет? Тяжко им без нас придется. Могут и не вывести. Здесь ведь сейчас лучшие бойцы племени полягут. Стремный из меня союзник и командир. Никакой. Убогий и недалекий. Был. «Что?» — наконец осторожно спрашивает Зимний. По глазам вижу, что чуйка этого старого, битого и повидавшего волчары уже все прочувствовала. «Все?» — Валера уже не столько спрашивает, сколько просто желает услышать внятное подтверждение своим догадкам. «Все. Они уже рядом. Везде». Я киваю. Мне больше нечего сказать товарищам. Встречаюсь взглядом с шерифом. Похоже, и тут перевод не нужен. Рул бешено сверкает темными глазами. По Похоже, черная гарпия закусила удила. Железная баба. Айрон Мейден. И только в глазах молодого военного вождя Нугари тлеет что-то похожее на надежду. Прости, друг. Сколько их? Может, все-таки на прорыв? Уточняет мастиф. Слишком много и слишком плотно. Может, одному другому и фартанет, но вряд ли. Только ослабим себя. Лучше в куче. Эффективнее выйдет. Ну, это мы еще поглядим. Недобро ощерится Валентин. Пошли-ка, командир, встанем вон на тот пригорочек. Там и пободаемся. На нем упираться сподручнее будет. Давай, командуй! Приблизившись, протягивает мне фляжку со своим абсентом. Еле слышно, так что улавливаю только я. Бормочет. Приложись давай и встрепенись. Ты ни в чем не виноват. Здесь все взрослые. Знали, куда лезли. Или тебе по морде зарядить для тонуса? Чего скис-то, Егор? Мы пока еще не умерли. Смотрим друг на друга в упор. Долго не выдерживаю, отвожу глаза и киваю. Загнав коней в круг, со спины построились дерзкой стеной щитов и приготовились к своему самому последнему бою. Как где-то в дебрях забытых времен наши далекие позабытые по именам предки стояли и ждали врага. Так и стоим. Ждем. У меня по левую руку со щитом перелесочек, по правую руку с мачете — холмистая равнина с притягивающим взгляд кристаллом. Если объективно, то ждем не очень долго. Но время растягивается. Устав пожирать себя изнутри, тупо забиваю на это самоедство. На кой сейчас рефлексии? Чему быть, тому уже параллельно. Судьбу не обманешь. Строй молчит. Вообще никто ничего не говорит. Чего тут скажешь? Все прониклись. Каждый наедине с собой. В последний раз такая возможность жизнью подарена. Вот-вот уже умирать будем. Это ведь не люди. Не немцы из кино. Тут руки в гору не подымешь и в плен не попросишься. Наконец, первые густые цепи зомберов показываются не только на экране. За ними следующие ряды. И еще. Попытка прорыва была бы однозначно обречена. Демоны превосходят по численности наше жидкое колечко. Как минимум в десятки раз. Овер многократно. Застывший строй громко выдыхает и шевелится. Готовимся умирать. Что-то сказав своей очень бледной дочери, О'Коннелл часто барабанит пальцами по ложу своего навороченного арбалета. По взгляду, брошенному Рул, понимаю, что второй раз она на костер не пойдет. Здесь ляжет. Невменяемые адепты кристалла не спешат. Не доходя сотни шагов, останавливаются по громко выкрикиваемым резким командам своих разумных командиров. Отрицательно машу гривой в ответ на незаданный вождем Нугари вопрос. Не будем начинать первыми. Они ждут, и мы подождем. Хотя, если честно, я хз. Какого тут можно дожидаться? Чего эти-то тормозят? Ждут своего верховного повелителя, пойди. Мишаня желает насладиться своим триумфом по полной. Вон кто-то выезжает из-за спин. Женщина? Не веря глазам, кидаю взгляд на сканер. Точно. Привет. Пока вот он не подъехал, хотела еще раз на тебя взглянуть. Поговорить, попрощаться. Зачем ты с ними? Ведь ты же нормальная. Просто я любила и всегда люблю только своего зверюгу. А он меня. А на остальных мне глубоко и всерьез. Так уж вышло, что он стал одержимым. Но на меня его кровожадность не распространилась. Любовь — страшная сила, Горан, как и красота. Взмывая ввысь длинными пушистыми ресницами, она звонко и заливисто смеется. Да чего же вы, козлы, все предсказуемые? Увидел смазливую мордашку и стройные ноги, и все. Поплыл головушкой. Критическое мышление напрочь пропало, ведь так? Киваю. Скорее не ей, а сам себе. Соглашаюсь. А зеленая репа и уровень? В том отрывке моего рассказа почти все правда. Я тоже умею быть откровенной и искренней. Она коротко хохотнула, влажно блеснув идеальными зубами. А ты впрямь актриса. Зачем там в сквере помогла мне уйти? А что бы я сделала? Совершенно случайно ведь на тебя наткнулась. Закричала бы, навела на тебя бойцов. И в чем тогда там была бы моя заслуга? В том, что первой заметила. Мелко. А мелкие услуги и оплачиваются соответственно. Да и к тому же, в таком сценарии присутствовал риск лично для меня. Вдруг бы ты дотянулся? А сейчас не кинешься, за тобой твои люди. Будешь ждать главного до последнего. Ты же хитрожопый. И все равно надеешься, вдруг что-нибудь да обломится. И еще не самое малозначительное. Мне нужно было сделать это более красиво и эффектно, чем просто с визгом закричать «Вот он!». Так как сейчас, например. Здесь ты сам и наверняка вся твоя элита. Хотя, честно говоря, я была почти уверена, что вас всех еще на площади у фонтана возьмут. Но ты накреативил. Прими мои бурные овации. К тому же, после твоего выступления твоя ценность стала гораздо выше. Соответственно, и награда будет весомее, по иному прайсу. Прямо Мата Хари, волчихерская. Актриса, повторяю я. Ты ведь такая же трехнутая, со своей индивидуальной спецификой, но такая же. Возможно. Мне все равно. Умей проигрывать, Горан. Все мы рано или поздно ошибаемся в людях. Ее красивые глаза смеются, а в голосе резвится задорный смех. Она снова хлопает ресницами и кокетливо складывает сердечком свои сочные яркие губы. Прямо точно Мэрилин, только пум-пум-пиду-пу не хватает. Смотрю на нее почти безоблачно. Сам дурак. Повелся на смазливый лик ангельский. Как пацан-сперматоксикозник. Она права. Красота усыпляет мудрость и критическое восприятие. Это факт. Не зря говорится. Самая красивая змея, как правило, и самая ядовитая. «Я солдат, недоношенный ребенок войны, я солдат, мама, залечи мои раны, я солдат, солдат, забытый богом страны, я герой, скажите мне, какого романа? Оу-е!» «Я солдат, мне обидно, когда остается один патрон, только я или он?» Знакомый голос с хрипотцой из-за кустов горланит сипло и немелодично, но с большим чувством. Вслед за голосом показывается и его обладатель. «Здорово, Горан! Давно не виделись! И все же ты не послушал моего доброго совета, дружище! Я ведь предупреждал тебя! Зря ты сюда вернулся!» Его насмешливые глаза сужаются до остроты лезвий. Думаю, что мои сейчас не намного шире.